День закрытия. Ульман встретил их у парадного входа. Он протянул Джеку руку и холодно кивнул Венди, вероятно, подметив, как сидящие в холле повернулись в ее сторону, оглядывая ее простенькое платье с матросским воротничком, по которому струились длинные золотистые волосы. Подол платья не доходил на два пальца до колен, но и этого было достаточно, чтобы видеть, какие стройные у нее ноги. Ульман, казалось, был дружелюбно настроен только к Денни. Однако Венди по собственному опыту знала, что многие мужчины стараются добиться расположения ребенка лишь для того, чтобы завоевать симпатию матери. Ульман слегка согнулся в поклоне и протянул Денни руку. Тот серьезно, без улыбки, пожал ее. «Сынишка Денни», — сказал Джек, — «а это моя жена Виннифред». «Рад познакомиться с тобой», — проговорил Ульман. «Сколько тебе лет, Денни?» 5, сэр». «Сэр, ишь ты». Ульман улыбнулся и глянул на Джека. «Какой воспитанный мальчик». «Еще бы», — подхватил Джек. «И с вами, миссис Торренс». Он снова слегка поклонился, и в какой-то момент Венди показалось, что он собирается поцеловать ей руку. Она так и подала ее тыльной стороной вверх, но управляющий лишь слегка пожал ее. В зале царила атмосфера суеты. Почти все старинные с высокими спинками кресла были заняты гостями. Посыльные сновали по залу с чемоданами. У административной стойки выстроилась очередь к кассе, где возвышался огромный, блистающий медью кассовый аппарат. Рядом с ним банковский компьютер с переводными картинками на стенах выглядел маленьким и жалким. В глубине зала виднелся старинный камин, в котором пылали березовые поленья. На диванчике возле камина, в окружении баулов и сумок, сидели три монахини в ожидании, когда немного поредеет очередь к кассе. В тот момент, когда Венди взглянул на них, они разразились звонким девичьим смехом. Губы Венди непроизвольно расплылись в улыбке. Среди них не было ни одной моложе 60 лет. В холле стоял непрерывный гул голосов, который по временам покрывал звон серебряного колокольчика. «Динь!» Вместе с нетерпеливым возгласом одного из двух дежурных клерков. «Следующий, пожалуйста!» Сцена напомнила Венди о медовом месяце, проведенном с Джеком в Нью-Йорке в отеле Бикмен Тауэр. Впервые за последнее время она поверила, что именно это им сейчас и требуется — побыть наедине, вдали от остального мира, нечто вроде семейного медового месяца. Она ласково улыбнулась Денни, который с откровенным любопытством пялил на нее глаза. «Последний день сезона, — проговорил Ульман, — мы закрываемся. И, как всегда, зоопарка. Я ждал вас ближе к 3 часам, мистер Торренс. Я думал, что моему жуку понадобится время, чтобы перевести дух, — ответил Джек, — но, к счастью, не понадобилось. Действительно, к счастью, — подтвердил Ульман. Чуть позже я с удовольствием повожу вас по отелю, и, конечно, Дик Хеллоран захочет показать миссис Торренс кухню. Но боюсь, что...» Один из клерков приблизился к Ульману и едва не дернул его за рукав. «Извините, мистер Ульман, ну что такое?» «Речь идет о миссис Брандт», — сказал он нервно. «Она отказывается оплачивать счет иначе, чем с помощью кредитной карточки. Я твержу ей, что мы перестали принимать оплату по кредитным карточкам еще в прошлом году, но она настаивает». Он перевел взгляд на семейство Торренсов, затем опять на Ульмана. Тот пожал плечами. «Я займусь этим сам», Благодарю вас, мистер Ульман. Клерк вернулся к конторке, где женщина-дредноут, закутанная в меховую шубу, продолжала громко скандалить. «Я навещаю Оверлук с 1955 года и приезжаю сюда даже после того, как скончался от солнечного удара мой бедный муж, который умер на этом ужасном Роу-корте. Я предупреждала его, что солнце слишком сильно печет, но я никогда, слышите, никогда не оплачивала счета иначе, чем по своей кредитной карточке. Вызовите полицию, пусть меня упекут в каталажку, но все равно я буду настаивать на оплате по кредитной карточке, слышите?» «Извините», — сказал Ульман и отошел от них. Они увидели, как он почтительно дотронулся до локтя миссис Брандт и стал сочувственно выслушивать ее тирады, обращенные теперь к нему. Он что-то сказал ей, и миссис Брандт торжествующе улыбнулась, повернула голову к несчастному клерку и на весь зал сказала: «Слава Богу, в этом отеле нашелся хоть один служащий, готовый внять голосу разума!» Она позволила Ульману, едва достававшему ей до плеча, увести себя из холла, вероятно, в его служебный кабинет. «Фью!» — присвистнул Джек с улыбкой. «Этому пешону хлеб нелегко достается». «Но ему вовсе не нравилась та дама», — заявил Дэнни. «Он только притворился, что она ему по душе». Джек осклабился. «Да уж, будь уверен, так оно и было, но лезть — та смазка, которая позволяет вертеться колесам этого мира». — Что такое лесть? — Лесть, — объяснила Венди, — это когда папа говорит, что ему нравятся мои вареники, а на самом деле он врет, или когда подлизывается, чтобы вытянуть у меня 5 фунтов на пиво. — Значит, это вранье ради чужого удовольствия? — Что-то вроде этого. Дэнни пристально оглядел мать и сказал: «Ты очень красивая, мамочка». Он конфузливо нахмурился, когда родители обменялись взглядом и разразились смехом. «А вот Ульман не очень-то льстит мне», — сказал Джек. «Давайте, ребята, отойдем к окну. Я чувствую себя не в своей тарелке в центре зала. На меня что-то много пялится. Видимо, из-за просто хлопчатобумажной куртки. Вот уж не думал, что здесь будет столько народу в день закрытия. Черт, я дал маху!» «У тебя очень симпатичный вид», — сказала Венди, и они оба опять рассмеялись. Дэнни не понимал, в чем дело, но это было неважно. Они любят друг друга. Дэнни догадывается, что этот отель напомнил мамочке другой, и она счастлива. Жаль, что он не может испытывать то же самое, однако он утешал себя мыслью, что не все, что Донни показывает ему, оборачивается правдой. Он будет вести себя осторожно, чтобы избежать встречи с тем, что называется «тремс». Жаловаться родителям он не будет, если только не возникнет такой необходимости. А зачем тревожить их? Они счастливы, смеются и не помышляют ни о чем дурном. «Посмотрите-ка в окно», — сказал Джек. «О, великолепный вид! Дэнни, глянь-ка!» Дэнни пейзаж не показался таким уж великолепным. Он не любил высоту, у него кружилась от нее голова. За длинный во весь фронтон террасы виднелась прекрасно ухоженная лужайка, плавно спускавшаяся к продолговатому четырехугольному бассейну. На его краю стоял треножник с вывеской «Закрыто». Это была одна из тех вывесок, которые Дэнни мог прочитать сам, наряду с такими, как «Стоп», «Выход», «Пицца». За бассейном велась среди сосен, ели и осин тропинка. Там имелась вывеска, незнакомая ему. На ней значилось «Роук» со стрелкой внизу. «Папа, что что такое Роук?» «Игра такая», — ответил отец. «Немного похожа на крокет. Только в ней играет не на траве, а на гравийной площадке с бортами, как у большого бильярда. Иногда здесь устраивают турниры по Роуку». «А играют крокетными клюшками?» «Похожими на них», — согласился Джек. «Только у этих клюшек рукоятка покороче, и в нижней части одна сторона обшита крепкой резиной, другая — деревянная. Если хочешь, я научу тебя этой игре». «Может быть, захочу», — сказал Дэнни бесцветным голосом, заставившим родителям обменяться недоуменными взглядами. «Хотя она мне не нравится». «Ну, не хочешь — не надо, док, лады?» «Конечно». «А животные тебе нравятся?» — спросила Венди. «Смотри, вон их сколько». «Это называется фармовый сад». Тропинка к корту пролегала вдоль зеленой ограды из кустов, постриженных в виде различных животных. Острые глаза Денни различили кролика, собаку, лошадь, корову и троицу зверей побольше, похожих на игривых львов. Дядя Эл придумал для меня эту работу благодаря таким животным. Когда-то, будучи еще студентом в колледже, я работал в ландшафтной фирме. Она занималась уходом за газонами, кустами и зелеными оградами. Я подстригал кусты у одной дамы. Венди хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Глядя на нее, Джек повторил: «Да, подстригал у нее кустарник, по крайней мере, раз в неделю». «Отцепись, муха», — сказала Венди и снова хихикнула. «У нее были красивые кустики?» — спросил Денни, и родители оба едва удержались от смеха. «Там были не животные, Денни, а различные карточные фигуры — черви, бубны, пики, трефы. Но кусты, как ты знаешь, растут». «Они текут», — сказал Уотсон папе. «Нет, не о кустах, а о котлах. За ними нужно все время присматривать, иначе в один прекрасный день все ваше семейство взлетит на воздух». Родители беспокойно глянули на Денни, улыбка увяла у него на лице. «Что, папа?» — переспросил Денни. Он моргал глазами, словно вернулся откуда-то издалека. «Кусты растут, Денни, и теряют свою форму. Их нужно чеканить раз или два в неделю, пока не наступит холода, и они не перестанут расти. А вон там детская площадка. Тебе повезло, мой мальчик». Детская площадка находилась за садом. Две горки. Несколько качелей для разных возрастов, гимнастическая стенка, туннель из цементных труб. Позади игровой площадки, огороженной цепью, виднелось широкое шоссе, ведущее к парадному входу отеля. За шоссе тянулась долина, исчезавшая далеко внизу в голубой дымке. Денни было незнакомо слово «изоляция». Но если бы ему объяснили его значение, он бы ухватился за это слово, ибо далеко внизу, блестя на солнце, как длинная змея, велась дорога на Сайдвиндеровское ущелье и дальше на Болдер. Дорога, которая бывает закрыта всю зиму. От этой мысли ему стало дурно, и он вздрогнул, когда отец положил руку ему на плечо. Из конторы с видом победительницы вышла миссис Брандт. Минутой позже двое посыльных, сгибаясь под тяжестью чемоданов, проследовали за ней к двери. Из окна Дэнни видел, как к парадному подъезду подогнал длинную серебристую машину какой-то мужчина в серой униформе. Он приподнял фуражку, приветствуя миссис Брандт, обежал вокруг машины и открыл багажник. В миг откровения, какие по временам озаряли Дэнни, он уловил четкий образ ее мысли, заглушивший путанный клубок голосов и чувств, переполненного народом холла. Я бы не прочь залезть к нему в штаны. Дэнни нахмурил брови, глядя, как посыльная загружает багажник чемоданами миссис Брандт. Та пристально разглядывала мужчину в униформе, присматривавшего за погрузкой. Чего ради ей захотелось залезть в его штаны? Разве ей холодно в своей теплой меховой шубе? А если холодно, почему она не наденет свои штаны? Мамочка ходит в рейтузах почти всю зиму. Человек в униформе захлопнул багажник и подошел к миссис Брандт, чтобы помочь ей усесться за руль. Дэнни замер в ожидании, не скажет ли она что-нибудь насчет его штанов, но она только улыбнулась и дала ему долларовую бумажку на чай. И спустя некоторое время большой серебристый автомобиль покатил по дороге. Спросить бы мамочку, зачем миссис Брандт хотела залезть в штаны к этому шоферу, но не стоит. Родители не всегда правильно понимают его вопросы, и раньше такое уже бывало. Вместо этого он протиснулся между родителями, сидевшими на диванчике, и принялся наблюдать за гостями, которые рассчитывались у кассы и уезжали. С каждой минутой их становилось все меньше. Дэнни был рад, что папа и мама счастливы и любят друг друга, но чувство беспокойства не покидало его. Он никак не мог от него отделаться.